и предчувствия ее не обманывают. Первая встреча с мужем убеждает ее, что только теперь она вступает в самую мрачную полосу ее жизни, где ей ежедневно придется отстаивать в борьбе со страстью Масолова то ценное и прекрасное, что выросло в ее душе на развалинах старой веры и погибшей радости. Он встречает ее с букетом цветов, как вассал королеву. Верочка с криком кидается ему на грудь, и он плачет, целуя ребенка. Надежда Васильевна невольно растрогана. Что за прелестная квартира? Сколько любви и заботы он выказал, убирая ее? Все ее любимые вещи, привезенные из Киева, стоят на своих местах. Вдруг лицо ее темнеет. В спальне она видит широкую супружескую кровать. Она смолкает внезапно, перестает улыбаться. У Масолова жалкий и растерянный вид. Он ведет ее к морю на гигантскую лестницу. И все тени меркнут в восхищенной душе артистки. Она целый час сидит в безмолвном созерцании, пока Масолов с Верочкой бегают вдали, на берегу. «Пора в театр», — зовет он. «Взгляни на твой храм, богиня моя. Вся труппа уже собралась и ждет тебя». Она взволнованно входит в огромное здание. Далеко ли то время, когда в таких стенах она мечтала быть статисткой? Теперь она хозяйка. День пролетает незаметно в знакомстве с новыми интересными товарищами в щитке новой пьесы. Через 2 недели начнется сезон, надо много-много работать. Как хорошо! Они обедают вместе со всей труппой в городском саду, на воздухе. Незаметно падает черная южная ночь. Волшебно озарился город. Внизу горят фонари пристани. Хотелось бы вернуться к морю, услышать его рокот, почувствовать на лице его дыхание. Но глаза смыкаются. Она плохо спала в дороге. Зато завтра, завтра... Какое счастье, что она каждый день будет видеть море. Ни минуты за весь день они не побыли наедине. Только в первое мгновение встречи она внимательно взглянула в лицо мужа. И оно показалось ей чужим, огрубевшим, обрюзгшим. Где прежнее очарование? Или ее глазами глядела тогда любовь, которой уже нет? За обедом, встречая его молящий взгляд, она отворачивалась. Ей не хотелось, ей неприятно было на него смотреть. Дома она зовет Полю и велит убрать 2 лишние подушки. «Куда их прикажете?» «В кабинет барина, на диван». «Слушаюсь», — отвечает Поля, опуская глазки. Она легла и заперлась. Казалось, когда шла домой, что заснет мгновенно. Нет, сердце бьется, растет тревога. Легкий стук в дверь. «Надя! Наденька!» Она побледнела вся, сидит на постели, выпрямившись. «Что тебе?» Голос ее хрипл, она не может им овладеть. «Пусти меня, Наденька! Я хочу спать, оставь меня!» Миг молчания... Потом звучат медленные тяжелые шаги. «Жаль? Нет, ничуть. Теперь спать, спать. Это только начало долгой и трудной борьбы».